Семеро офицеров отстрелялись быстро. Все же будет как минимум еще один этап в их соревновании. Попали три человека по квадрату Малевича. Брехт фамилии офицеров спросил. Вот готовые преподаватели в стрелковую школу в войсках специального назначения. Преображенцы опять отнесли щиты и уперлись в стену одной из башен в Кремле. Брехт несколько раз в реале был на экскурсии в Кремле. Это, наверное, одна из безымянных башен. Нет, у башен есть имя, но именно так оно и звучит. Первая безымянная башня и вторая безымянная башня. Выходит, последний рубеж. Можно, конечно, развернуться и стрелять вдоль стены южной, но там канавы какие-то дальше и кусты. Нет, все, последний рубеж. И 250 великанских шагов, это как бы уже не все 280 метров. У гвардейцев, возможно, и пули туда не долетят. Бабах. Анна опять стреляла почти не целясь. Поражена цель. Нет, голосом уже на такое расстояние не крикнешь. Брехт сказал солдатику, если есть попадание треуголкой махать. Сейчас это народу и сказал. Минут пять все присутствующие виват кричали. Хорошо хоть подбрасывать в воздух государыню не стали. Вот видок бы был. Иван Яковлевич подумал и прилично взял выше квадрата. Можно было бы чуть увеличить навеску пороха, но к карамультуку полагались уже готовые бумажные патроны с порохом и пулями, и на испытаниях Брехт экспериментировать не стал. Еще разорвет ствол и кирдык красавчику, уродцем станет, если выживет. Бабах, не побежал проверять, какая теперь разница, куда попадет. И ведь попал. Солдатик треуголкой кожаной замахал. «Давайте, господа, вон какой красавчик вас дожидается», — кивнул Берон на коня, дудки. Все промахнулись, и Брехт понял почему. При таком расстоянии, а это почти предельная дальность для обычного короткоствольного штуцера, нужно сильно выше брать, и это знание нарабатывается тренировками, сотнями тренировок, а их не было у двоих преображенцев и одного семеновца. «Твой тогда конерн, Иван Яковлевич», — довольная подошла к нему Анна Иоанновна. «Давай, Анхин, разыграем его среди этих троих. Я себе другого в конюшне потом выберу, если надо будет. Делай как знаешь, сердце мое». Брехт подошел к генералам и рассказал о переговорах с государыней. «Как же будем жребий этот делать?» — возбудился Салтыков. «Да просто. Я сейчас вон от того куста три одинаковых веточки отломлю и одну короткую сделаю, а господа лейб-гвардейцы тянуть будут». Так и сделали. Сокол достался преображенцу Воронцову. Вот этого уже в воздух покидали. И разорили должно быть, так как придется ему по уговору поить сегодня всех офицеров Преображенского и Семеновского полка. «Какие же выводы вы сделали по результатам испытания, Андрей Иванович?» Подошел Брехт к Ушакову. «Как ты говоришь, Иван Яковлевич, хреновые. Хреновые мы стрелки, если управляющие имением и женщина нас перестреляли. Хреновые. Нужно тренироваться. Порох, дорога и пули. Может, бал устроить благотворительный с собиранием пожертвования на порох и пули для вашего полка? Отличная идея. Событие 27. Но ежели бы сей мой прожект оказался почему-либо неудобным, могу написать другой, более удобный. Салтыков Щедрин М. Е. Дневник провинциала в Петербурге. Вечером Иван Яковлевич засел за письма. Нужно было братиков Бероновских вызывать из Польши. Оба огромную пользу принесли России в реальной истории, а здесь, при правильном применении, подавно развернуться. Нужно же миниха менять. Так старший Берон, Карл, для этого вполне годится. Сел, окунул гусиное перо в чернильницу, поставил кляксу и стал репу чесать. Иван Яковлевич, в прошлый раз так руки и не дошли до чернил. Все теми же черными общедоступными и писал. А сейчас интересную вещь вспомнил. Узнал ее от учителя истории в той школе, где работал преподавателем физики. Оказывается, фиолетовые чернила придумал и ввел в советские школы никто иной, как товарищ Сталин. И еще долго никто в мире фиолетовыми чернилами не пользовался. И Сталин их не просто так ввел. Известная же вещь, что различные цвета по-разному на мозг влияют. Например, оранжевый, как доказали американцы, увеличивает производительность труда, и у них многие цеха выкрашены в оранжевый цвет. Еще Брехт читал, что немецкие ученые, проведя всякие разные исследования, пришли к выводу, что цвет формы спортсменов влияет на решение судей. Если команда одета в красную форму, то она имеет больше шансов на победу при игре на своем поле. Судьи будут на их стороне, сами того не желая. Еще вспомнил, что американцы, кажется, провели исследования с зелеными чернилами и выяснили, что тексты, написанные этим цветом, утверждают начальники гораздо чаще, чем тексты, написанные другими чернилами.

разобрали и унесли. Нужно будет потом Анне намекнуть, отблагодарить строителей, решил Иван Яковлевич, вдыхая пахнущий свежим лесом воздух. Андрей Иванович, давайте к Шубину вернемся. Вот получили вы информацию, и какие ваши дальнейшие действия? Так говорили же, сперва дознание. Не, до дознания. Как вы его приволочете в Шлиссельбургскую крепость? Ну, в Москве же, в Тайницкую какую-нибудь башню Кремля. Не знаю, где вы расположитесь до переезда в Петербург. Не понимаю, Иван Яковлевич, в чем проблема? Каков штат был до роспуска? Попытался направить мысли генерала в нужном направлении Брехт. В Петербурге, к примеру, служили секретарь Николай Хрущев, а также 4 канцеляриста, 5 подканцеляристов, 3 копииста и 1 пыточных дел мастер. Итого, 14 человек. В Москве, не надо. Как вы доставите ординарца Елизаветы Петровны прапорщика вашего полка Шубина Алексея Яковлевича в Тайницкую башню? Все одно не понимаю. Дам команду офицеру полка взять пару, тройку солдат и доставить в расположение полка, а оттуда уж припровожу, пусть будет в Тайницкую башню. Название подходящее, кисло улыбнулся Ушаков. Именно этого ответа я и ждал от вас, господин генерал. А теперь представьте, что добрую половину ваших офицеров Шубин регулярно поит и его там любит, плюс офицерская честь. Услышал вас, отдающего этот приказ, какой-нибудь офицер, симпатизирующий прапорщику, и решил спасти его от немцев. Прыг на коня и пока там солдаты собираются, коней запрягают, консультируется у вас офицер, которого вы пошлете за Шубиным, какие можно меры применять при сопротивлении, и что делать, если Елизавета Петровна его отбивать бросится. Пока прибудут ваши семеновцы, а Шубин со всеми драгоценностями Елизаветы уже на полпути к Риге. Вот вы о чем? Да, опять упражнение с париком стал Ушаков проделывать. Слушаю, как вы бы поступили, Иван Яковлевич? Вам в штате нужен, по крайней мере, один плутонг пехотинцев и парочка человек кавалеристов. Даже, пусть 5 будет. И еще закрытая надежная карета с парочкой хороших ломовых лошадей. И тогда вы отправите арестовывать Шубина не семеновцев или преображенцев, а своих людей. И никто в полку или среди других людей, кои могут вам воспрепятствовать в вершении правосудия, ничего знать не будут. Хм, принимается, сам думал о таком, но средствами раньше были весьма ограничены. Да и Петр Алексеевич бы не дал лишних хороших солдат, а плохие зачем? Подберите, и когда готовить будете указ о воссоздании тайной канцелярии? Стоп, нужно подумать о форме. Должна быть узнаваемая форма. Брехт вспомнил о лазоревой форме жандармов. Хрень. Черная форма с серебряными всякими галунами и шнурами. Вроде немецкой, я потом эскизы вам нарисую. И не надо ботфортов пешцам. Вот такие сапожки. Иван Яковлевич свои ноги из-под лавки вытянул. Заметил уже у вас эту обувку. Вы же заядлый лошадник, господин обер-камергер, ботфорты удобней. Всегда перед поездкой можно переобуться. Зачем себя мучить, если в данный момент никуда не едешь, а у вас вообще пехотинцы будут. Им такие короткие и легкие сапожки массу преимуществ обеспечит. Ладно, к штату вернемся. Еще вам нужны наблюдатели, что ли? Люди, которые смогут проследить за врагом и его соратников выявить. Их тоже на первое время 10 хватит. Нет работы по слежке? Пусть по рынку толкаются, по кабакам и слушают, чего народ брешет. Авось какую интересную информацию, кроме того, что немцы кровь из России сосут, выявит. Главное не переусердствовать. Брехню пьяную от преступления эти люди должны отличать. Восстанавливать против императрицы народ и особенно дворян тоже не следует. Виновен, айда Сибирь заселять или кошельком расплачиваться, а просто болтаешь, плетей после вытрезвителя достаточно. Вытрезвителя, конечно, нужно начать борьбу с пьянством. Выпить не грех, но меру знай. Идешь по улице шатаясь, ссышь по углам и блюешь еще там же. Пойдем, родимый, в вытрезвитель или холодную, проспишься к утру, отгребешь 10 плетей, штраф выплатишь и пей снова, если задницей кошелька не жалко. А вот тех, кто пьяному водки продал, если такие выявятся, пороть рядом и штрафовать прилично, а деньги на тренировку ваших бойцов потратить. Брехт почесал переносицу. Стоит ли говорить? Ладно, хуже не будет. И вот еще, что, Андрей Иванович, вам нужно взять под особый надзор, под крыло, публичные дома. Там барышням кавалеры по пьяной лавочке, и чтобы впечатление произвести, много чего выбалтывают посетители. Особенно надо обратить внимание на дорогие, для богатых клиентов. Там информация пожирнее. Нужно содержателей таких салонов поймать на чем противозаконном и на крючке держать. Или даже вообще взять в штат такого человека и помогать ему, конкурентов его гнобить, даже сажать и в Сибирь отправлять. И иметь в виду, что в Польше болтают тоже. Нужно найти человечка и помочь ему открыть публичный дом в Варшаве и Кракове. И наладить с ним курьерскую связь. Иван Яковлевич, вы страшный человек, хохотнул Ушаков. Вы сами-то не цесарский шпион, шучу. Только мысли мне ваши нравятся. Создать свои публичные дома. Есть такая поговорка у курлянцев. Не можешь предотвратить бунт, возглавь его. Отличная поговорка. Удивительная страна Курляндия. Событие 32. Бог умер, Бог должен умереть, потому что человек не может выдержать такого свидетеля. Фридрих Ницше. Лошадям тяжело, слонам, вообще, кирдык. Там, по слухам, может и позвоночник сломаться, а бегемотам, ой-ой-ой, там матерые самцы весят около 3 тонн. Самки полегче, но матерые. Бывают самки матерыми, но, пожившие уже и хорошо питающиеся, весят под 2 тонны. И как тут заняться воспроизводством? Бегемотиков заделать, ужас ужасный, и Брехту не сильно легче. Этот Боров, который Берон, отъел ряху на государственных харчах, стольник точно с гаком весит, пусть будет 110 кило. При росте почти 190 сантиметров, это, на первый взгляд, не так и много. Так это на взгляд, а вот на ощупь, совсем другой коленкор. В общем, затащила Анхин выполнять Берона супружеский долг, только не на супругу затащила, а на себя. Это был квест. Брехт справился, исполнил, никакого удовольствия, именно долг. Пыхтели, сопели, даже в конце простонала чего-то императрица, типа, «Зэ моя золотая, да уж, зэ, мать ее, и его тоже, ужас ужасный, нет других определений, все остальные матершинные». Брехт и до этого собирался сбросить килограмм 30, ну, это так, в зеркало глядя, острой-то необходимости нет, а вот теперь есть. Вернувшись в комнату к себе, Иван Яковлевич лег на перину и задумался. Не думалось. Нужно сбрасывать вес. Вот все думки. Нужно тратить калории и поменьше их в себя запихивать. С первым пока никак. Только хотел пару часиков в день поскакать со шпагой и Иваном Салтыковым, как нарисовались поединщики. При поединках столько энергии не потратишь. Это не самбо. Тут нужно быстрее закончить этот поединок. Все же железяка в руках у противника. Травму получить, нифиг делать. А если в лицо прилетит, то и уродом или трупом стать легко. Можно бы отъехать на коне куда-нибудь в поле и там побегать, но проезжая из Москвы в Измайлово, Брехт понял, что непросто будет. Май. Посевная у людей. Все в поле, прямо кишит людьми вокруг дороги. Пашут на мелких лохматых лошаденках, сеют зерно, раскидывая из лукошка руками, все, как в исторических фильмах. Остается для тренировок только комната. Можно поотжиматься, поприседать, наклоны всякие поделить и даже улечься на вытоптанный персидский ковер и пресс покачать. Почему не сейчас? Брехт улегся пузой на ковер и стал отжиматься. 13 раз, мать вашу. Попробовал приседать. Получалось, только придерживаясь рукой за стол, придвинутый к стене, письменный. Сегодня на нем 3 указа Брехт написал. После приседания Иван Яковлевич снова плюхнулся на ковер и опять начал отжиматься. Эрнст, ты что делаешь? И не услышал, как дверь в комнату императрицы открылась и она на пороге нарисовалась. Ночи лунные и в большое довольно окно достаточно света попадает. Согнувшись в дверях, они около 1,70 м в высоту, Брехт уже 10 раз головой ударился, стояла в длинной ночнушке Анна Иоанновна. Блин блинский, спалился. Это про себя. Иван Яковлевич поднялся с антикварного ковра. Он тоже был в ночной шелковой рубахе. Хотел давно себе сшить хоть кальсоны что ли, но руки не доходили, да и не было швей под рукой. А теперь опять из Москвы уехали и опять швей под рукой нет. Донашивал за Бероном, что есть. Видение мне было, Анхин. Видение. Иоанновна стала креститься со скоростью пулемета системы Максима. По 1000 крестных знамений в минуту. Видение. Брехт тоже 2 перстами слева направо перекрестился разок. Явился мне архангел Иегудил и приказал похудеть. Ругался, говорил, что на Борова немецкого похож. За спиной, где-то в правом углу хикнули. Да, не показалось. Свят, свят. Пулемет превзошел скорострельность, задуманную англичанином. И же еси на небеси. Иван Яковлевич не мешал. Должны же патроны кончиться. Бог есть, он теперь это точно знал. Пусть порадуется. Императрица Всероссийская усердно славит его и крестится. Это не Вася Пупкин. Хотя, вроде где-то написано, что все люди равны перед Богом, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, ибо нет лицеприятия у Бога. Правда, в другом месте написано, что женщины – не люди. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Запутали. И каков он Ваня, каков он, посланец Божий, и глаза горят, или это пламя лампадки, за спиной у Брехта, в них отражается. Ну, седой такой дедок с длинной лопатообразной белой бородой, на конюха Семена похож, и в срачице мятый, за спиной, кажется, опять хихикнули, а нечего на правду обижаться, не богохульствуй, Эрнст, Ваня. И опять Максим застрочил, а потом Анна Иоанновна плюхнулась на колени. Нет, пусть, не нужно мешать. Через пару минут Анна попыталась с колен встать, затекли должно быть, чуть не завалилась. Пришлось Брехту подскочить и вытянуть 100-килограммовую тушку, усадил на кровать. И что тебе посланник Божий сказал? Верит ведь, ну, времена такие, да и не станет сейчас человек такое придумывать, убоится кары небесной. Опять же и не Вася Пупкин ей это сказал, а ее любовь и надежа с опорой, сказал, что Россия – это богоизбранная страна, надо сделать ее большой и богатой, а еще самой сильной в мире, а для того ты помазанница Божья и я, как твоя опора и помощник, должны прожить долгую жизнь и успеть все его замыслы воплотить. Нужно, сказал ей Гудил, о здоровье озаботиться, похудеть обоим и жрать меньше. Так и сказал, нахмурившись архангел, жрать. Нет, вот теперь точно кхинкнули, даже Анна Иоанновна вскинула голову к красному углу комнаты. Событие 33. Блажен, кто верует, Библия. Брехт очень хотел повернуться и остановил себя, еще напугает Анну. Подошел, приобнял ее за плечи и усадил на кровать, разворачивая спиной к иконам. Сам взглянул все же и, естественно, никого там не увидел. Лампадка только замерцала малюсеньким своим огоньком, а иконы замироточили. Шутка, да и не видно в темноте. Что же сказал тебе архангел, сердце мое, как жизнь продлить? Я всегда посты соблюдаю, и впредь буду. Да, если в пост съесть пару килограмм пирога с капустой, то сразу похудеешь. Нужно уменьшить порции. Повару сказать, чтобы маленькие тарелочки нашел. А еще и Гудил этот седобородый сказал, что тебе нельзя сидеть в горнице и хренью всякой заниматься. Говорит, что имея подле себя дураков и уродцев и сам становишься дураком и уродом. А говорил посланник Божий хмурясь, глазами молнии пущал, разгони всех уродцев. Это он мне сказал, а то сам и сдохнешь, как урод с горбом и дураком при этом. Может, выгоним, радость моя, всех шутов и карликов заодно. Не хочется мне горбатым становиться, и чтобы ты такой же дурой стала. Что скажешь, Анхин? Конечно, конечно, сердце мое, опять принялась осенять себя со скоростью пулемета государыня. Только ведь скучно же без них, а мы бабок-говорушек твоих оставим, и новых найдем. Пусть сказы свои тебе рассказывают, и даже больше. Нужно срочно найти в Европе поэта нашего Тредяковского, туда на обучение посланного, да про других поспрашать в Академии наук. Пусть за бабками записывают, а потом издадим это, как книгу, сборник русских народных сказок. Брехт чуть задумался, сможет ли, а потом решительно продолжил. Есть в Англии сказитель, поэт один, вернее, умер уже, Шекспир. Так у него есть штук 15 комедий в стихах написанных. Нужно дать команду списки с них в Англии сделать и привезть сюда. Здесь обрусевшие англичане сделают перевод в прозе. Тот же Яков Брюс, ну или он подскажет, кто хорошо английским владеет, а поэт Тредяковский Василий Кириллович нам их в стихотворную форму обратит, и будем спектакли ставить, чтобы скучно не было. Ха, что такое, Эрн, Ваня, а в испанских землях есть ведь и не хуже Шекспира поэт, Лопе де Вега, у него тоже несколько десятков комедий, нужно будет Остерману команду дать, пусть и его вирши тащит в Москву, и нужно найти переводчика с испанского, а еще, вот сейчас на ум пришло, есть у персиян сказки, называются «Тысяча и одна ночь», так и их нужно залучить. Тут с переводом будет посложнее, зато поэтов не надо будет, они в прозе написаны. И нашей академии еще команду дать, пусть среди русских людей ищут хороших сказителей и поэтов. Был же у нас Баян, неужели оскудела земля русская на таланты? Клянусь тебе, сердце мое, без карликов будет не скучно. Ох, как славно ты рассказал, завтра же велю Андрею Иванычу все это сыскать. Подожди, душа моя, не все приказы архангела и Гудила я тебе рассказал, там специально для тебя испытание было. Ох ты, Государыня опять на колени бухнулась. Велел посланник: господа, тебе гулять по лесу каждый день пешком, не менее 10 верст. Решил зайти с козырного туза, Иван Яковлевич, и мне с тобой вместе ходить, а то тоже разжирел. И еще велел отжиматься и приседать много, чтобы мужскую силу сохранить. 10 верст, это же очень много. Как же я? Ну, да ходить в туфлях по лесу непростое мероприятие. Нужно тебе срочно ботинки для прогулок сшить, и мне тоже. В сапогах неудобно, боты нужны. Ох ты, сколько всего навалилось. Вот жили же в Митрине, тужили. Может, и не стоило нам перебираться. Стоило. И Игудил так и сказал: на вас миссия по созданию великой России, которая самая любимая Богом нашим страна. Иоанновна, видимо, до ручки дошла, бросилась на грудь толстомясую Бероновскую и зарыдала. Ну да, одно дело из ружей по воронам пулять, обжираться яствами заморскими и с шутами, и карликами над князьями куражиться, и совсем другое, получить четкое указание: господа, из болота страну поднимать, любимых карликов разогнать, не есть почти и по 10 верст в день вышагивать по лесам дремучим и по горным кручим. Да, хоть просто по лесам. Брехт погладил женщину по смоляным волосам, сам лег на кровати и ее уложил. Так и поглаживал по голове, пока императрица не унялась и засопела. Все, Рубикон перейден, теперь только вперед, поднимать Россию на дыбы. Плюсы есть: за эти несколько дней карлики и шуты, доставшиеся Анхин по наследству от всех предыдущих императоров, конкретно Ивана Яковлевича достали. Особенно Берна не взлюбил дурак Петра I, Балакирев Иван Алексеевич. Хан, бля, Касимовский. Ничего, завтра в Касимов и отправится. Он же вроде придумал шутку, что не подмажешь, не поедешь. Ох и прилично дегтю нужно ему будет колеса на карете смазывать. Не близок путь до Касимова. Глава 13. Событие 34. Лето покажет, кто пресс скачал, а кто дверку от холодильника. Решил покачать пресс, лег на пол, лежал, лежал и уснул. Утром Брехт, уже не скрываясь и не шифруясь, плюхнулся на живот и стал отжиматься. Так себе, опять всего 13 раз получилось, и это на пределе. Иван Яковлевич еще и точно знал, что завтра заболят мышцы, выделится молочная кислота и несколько дней придется отжиматься через боль в руках. Методику, как через пару месяцев начать отжиматься раз 100, Брехт знал, когда в секцию сам бы еще пацаном ходил, им тренер рассказал и даже заставлял на тренировке этому методу следовать. Все просто, главное не спешить. Первую неделю отжимаешься на несколько раз меньше рекорда, на пару раз, 4-5 раз в день. Через неделю на 5 раз увеличить нужно количество отжиманий, и все по тому же принципу. Через 3 недели снова отжаться на рекорд и опять, чуть уменьшив количество от рекорда, 3 недели отжиматься по 5 отжиманий, добавляя в неделю. И через 9 недель, если не филонил, уже под сотню будешь отжиматься. На дворе с нетерпением ждали его офицеры 5-й роты Преображенского полка. Были тут и оба Салтыкова, хоть они в 5-ю роту и не входили. 5-я рота – это как раз те, кому положено бороду носить. Царские родственники Брехту были нужны под рукой. Должен же кто-то его гениальные идеи помогать в реальность превращать. Офицеры пришли учиться фехтовать. Было их человек 10, а шум условно вся рота пожаловала. Стояли, орали, и при этом половина еще и трубки курила. Блин, Петруша первый эту гадость насильно насаждал, а теперь придется насильно отучать. Здравствуйте, господа лейб-гвардейцы. Сейчас я покажу вам пару приемов и будете их отрабатывать. Хрен, все д'Артаньяны, всем хочется с немчиком силушкой помириться. Пришлось чуть изменить условия. Сначала Брехт по жребию с кем-нибудь спарринговал, и при победе его выбывший становился в пару с другим выбывшим, и уже без гонору Шлихетского отрабатывал приемы. Всего 2 и нашлось настоящих фехтовальщиков. Видимо, французов в учителях с молодых ногтей имели. Только сейчас времена не те еще. Великой французской революции еще не было, и массово французские дворяне в Россию не утекли, даже вообще не утекли. Как-то обошел стороной Петр Францию. В основном приезжие либо немцы, либо голландцы с датчанами и англичанами. Школы фехтовальщиков в этих странах или отсутствуют, или слабые. Нужны итальянцы и французы. Вопрос только, нужны ли эти знания российским офицерам? Для чего? Чтобы на дуэлях убивать друг друга. Ну, так себе цель. В войне умение фехтовать на шпагах вряд ли может пригодиться. Плюс в д'Артаньянстве преображенцев был. Берна загоняли. Он еле живой с этой тренировки пришел. Килограмм точно сбросил. Весь мокрый. А тут Анхин его к себе требует. Пришлось грязным и потным идти. Смотри, Ваня, мне уже сшили твои кроссовки. Это, уходя на спарринг с преображенцами, Брехт рассказал Анне Иоанновне, как должна выглядеть обувь для пешей прогулки по местным лесам. И гляди ты, уже готова. Не оскудела земля русская талантами. Иван Яковлевич принял от Седова уже мастера черевички. От сапожника пахло гуталином и кислым каким-то противным запахом. Но Брехт не морщился. Морщились фрейлины. От самого фаворита запах почище стоял. Что-то не так с обменом веществ у Берна. Явный запах на шатыря в поте присутствовал. И ведь до 80 дожил. Ссылка, видимо, спасла. Стресс сильный, испытания и голодание с организмом чудеса творят. Он от ненужных болячек самоизлечивается. Кроссовками это Брехт их на автомате назвал, а Анне слово понравилось. Теперь и сама обувка, и слово приживется. Иван Яковлевич взял один у мастера и повертел в руках. А что, не имея резины и пластмассы, сделано на 5 с плюсом. Идею подсказал Брехт, а сапожник ее углубил и расширил. Если чуть от найков всяких с пумами отступить, то настоящие кроссовки и получились, а на ноге может и удобнее заграничных будут сидеть. Подошву сделал мастер из двух слоев толстой свиной кожи, и даже небольшой каблучок в 0,5 сантиметра присобачил из этой же кожи. В результате подошва получилась толщиной в 0,5 сантиметра, и достаточно твердая, камни и ветки всякие не почувствуешь, наступив. И в то же время подошва была достаточно упругой, гнулась. Сверху была приделана придуманная Брехтом конструкция. Взяли валенок и обрезали по щиколотку. Потом впереди часть войлока удалили. И обшили все это с обеих сторон парчой. А впереди сделали дырдочки в парче и шнурок серебряный от галуна вставили. Очевай красиво и удобно. Надень, Анхин, пройдись. Фрейлины бросились к государыне переобувать. Удобно и мягко, задрала подол Анна Иоанновна. Да, мать вашу, родину нашу, только в этих парашютах и ходить по лесам. Радость моя, а есть у тебя платья, которые без этих проволок? Императрица задумалась. То, что, ну, то, Брехт намеков не понял, тупой. Анна подошла к нему и шепнула на ухо. Когда я сыночком не праздна была, вон и чё, пусть мастерицы тебе его чуть укоротят, по щиколотку и ушьют по фигуре. А мы за это время, я сейчас помоюсь, а то потный и грязный, потом перекусил и отправимся. Вели преображенцам пару плутонгов для сопровождения выделить. Событие 35-е. Думал начать бегать по утрам, но зимой слишком холодно, весной сыро, летом жарко, а осенью грязно. Может, стоит начать вести более спортивный образ жизни. Ходить в спортбары вместо обычных. Шли на прогулку забавным таким составом. Идет при мушкетах с примкнутыми штыками плутонг преображенцев при полном параде. Брехт их не пересчитывал, но за 30 человек. Потом еще два преображенца ведут коней Анны Ивановны и Берна. Следом шествуют офицеры-преображенцы, 7 человек. И, наконец, под ручку дефилируют государыня и Берон. Не все еще, чуть отстав, чтобы не мешать, еще одно капральство солдат все в тех же зелено-красных мундирах марширует. И опять не все. Потом, в самом хвосте, семенит пару десятков всяких товарищей из обслуживающего персонала. Стулья волокут, столик, корзины со снедью, даже завернутый в одеяло кувшин керамический с горячим взваром. Термос такой. Словом, за город начал рыбак собираться. Последним с двумя преображенцами полупробежками передвигается новый министр двора. Брехт посоветовал Анне назначить князя Черкасского на это ответственное министерство. Алексей Михайлович был одним из самых богатых людей в России, и по мнению Брехта, воровать не должен. Он в заговоре принял участие на стороне Анны, и с этой стороны подвоха от него тоже можно было не ожидать. Еще одним плюсом был возраст нового министра двора. Ему было чуть больше 40, и князь обладал отличным здоровьем. А при тех прожектах, которые Брехт выдавал ежедневно, здоровье этому министру понадобится немало. Вот, сегодняшний поход, наглядное тому подтверждение. Иван Яковлевич хотел поговорить с Анной о формировании лейб-гвардии Измайловского полка. Не откладывая дела в долгий ящик, государыня сегодня утром подписала указ о его создании. Брехт и хотел темп набранный сохранить. Типа, пора отправлять гонца к курлянским или лифлянским баронам. Пусть увольняются из польской армии и идут на службу к императрице Анне Иоанновне, а заодно и герцогине Курлянской. А кто не был в армии и офицерских званий не имеет, пусть поступает рядовым и сразу будет зачислен в сержантскую школу, а после в заочный шляхетский корпус, который через 3 года закончит уже прапорщиками. А ежели кто приведет с собой крестьян, будущих солдат ростом не менее 6 футов, числом не менее 10 человек, тот сразу будет без сержантской школы зачислен в командиры капральства и в заочный шляхетский корпус. Анна в реальной истории тоже явно с подсказок Берна создаст измайловский полк в противовес старой гвардии на пару лет позже, и даже во время войны с Портой отправит старую гвардию на убой в самое пекло, и это один черт не поможет Анне Леопольдовне. Ее свергнут именно лейб-гвардейцы, выкликнув на трон дочь Петра, Елизавету. Нужно будет что-то с семеновцами и преображенцами делать, но не сейчас, сейчас они пусть не горой, но вполне симпатизируют Анхин. Тем более, она их на испытаниях перестреляла, матушка. Так вот хотел Брехт переговорить о наборе в полк рядовых солдат, но Анна не дала, и сама задала тему разговора по дороге. «Ваня, мне граф Остерман сказал, что кроме этих министерств, про которые ты мне говорил, у тебя еще на другие прожекты есть», — говорили по-русски. «Лучше бы пока не разглашать информацию, чтобы она не утекла к послам иностранным через развешанные уши их окружающие, но, Анна, прожив 20 лет среди немцев, не выучила немецкого. Она понимала, когда к ней обращались с односложными вопросами чуть похуже, когда вопрос состоял из нескольких предложений, а вот отвечала всегда по-русски, и ни грамму из-за этого не переживала. Пусть бусурмане язык правительницы учит. Опять же при ней всегда был Бестужев Рюмин Петр Михайлович сначала, а потом Берон, которые немецким и русским владели. Министерства будут, сразу их все не создашь, нужно людей знающих сыскать. Я тебе к завтраму подготовлю проект указа, посмотришь, пока могу сказать, что кроме озвученных уже и созданных, будут министерства внутренних дел. В него войдет полиция, пожарные дружины и, как и во всех предыдущих министерствах, будет департамент обучения. В институте будут недоросли учиться порядок в городах и в стране поддерживать. Сюда же войдут войска, что охраняют заключенных и сопровождают их до места ссылки. Назовем их внутренние войска. Они же будут местные бунты подавлять. Ну, если крестьяне помещиков ненавистных на вилы поднимут, и у них будет в департаменте комиссия, которая будет принимать жалобы от крестьян на взорвавшихся помещиков. Если те убивать будут людишек, обдирать до нитки, пороть ни за что ни про что до смерти. Крестьяне им не рабы, они рабы только Господу нашему, и он один волен в их жизни и смерти. Брехт остановил вышагивающую широкими шагами Анну и чуть развернул к себе. Душа моя, подумай, как следует, нужно ли государственных крестьян в кабалу дворянам передавать. Свободный человек всегда лучше работает, чем раб. То есть, отдавая крестьян в крепость боярам всяким, ты три вреда государству наносишь. Первое, твои доходы уменьшаются и государство нашего соответственно. Второе, эти люди будут тебя проклинать и эти проклятия Бог услышит. Сирых и убогих Господь всегда наперед услышит. Вдруг надоест ему мольбы и проклятия слушать, раз и ты с апоплексическим ударом лежишь на смертном одре. И третье, князья, получив людишек, совсем разленятся и перестанут думать, как разумом своим доход свой увеличить, мануфактуру ткацкую открыть или лесопилку. Нет, будут крестьян обдирать. Думаешь, радость моя, а как же верных людей награждать? Склонила голову Анхин. Ордена, только на самом деле за большое дело. Звание, если заслужили. В крайнем случае земельки в малоосвоенных землях, без крестьян, естественно, и с условием, что купит крепостных в Курляндии или Фляндии и их туда перевезут. Почему оттуда? Давай чуть позже об этом. Тут длинный отдельный разговор нужен. Сейчас про министерства другие давай продолжим. Событие 36. Будущее никогда не бывает случайным, его творят. Жак Фреско. Брехт хотел пожарников сначала выделить в отдельное министерство, как в будущем сделают, что типа МЧС. Но подумал и решил бюрократический аппарат не раздувать. Сейчас пожарные команды оснащать машинами и прочими брандспойтами не получится. В лучшем случае телега с бочкой и багры с лопатами будут у пожарной команды. Гораздо важнее другая их функция – тренировки населения. А для этого человек в форме МВД более представителен. Офицеры должны организовывать эти добровольные дружины и проводить с ними регулярные тренировки, чтобы каждый член команды точно знал свои обязанности и являлся конно и оружно, в прямом смысле, с багром, ведром и на коне для скорости. Из-за пребывания в пожарной дружине житель города или деревни пользоваться должен определенными льготами, ну, там налог меньше и дрова по заниженным ценам, или разрешение на торговлю водой. В городе водовозы, Это престижная и довольно высокооплачиваемая работа. Это же бочкой поможет потом пожар тушить. А еще офицеры пожарной службы будут выдавать жетоны противопожарные. Это Брехт сам придумал. Жетон выдается человеку, понизившему степень пожароопасности в городе или деревне. Например, построил купец дом и магазин себе из кирпича, получи жетон. Поставил рядом пару 200-литровых бочек с водой, на еще жетончик. Покрыл крышу вместо теса черепицей, еще один получи. Ясно же, что каменные дома с черепичной крышей горят хуже деревянных, и имея 400 литров воды, хозяин сможет свой дом от огня спасти, намочив крышу, если она соломенная или деревянная. А сразу несколько жетонов можно заработать, если построишь фабрику по производству кирпича. И еще больше, если фабрику по производству черепицы. При пожаре в городах, головешка, перелетевшая с соседнего дома на крышу твоего, чаще всего и является причиной распространения пожара, а черепичная крыша убережет дом. Да и красивее это. И что эти жетоны будут давать? Понятно, что рыба всегда ищет, где глубже. Потому, жетоны будут давать уменьшение налогов, а в случае строительства заводиков по производству кирпича и черепицы полное обезналоживание на год или два, в зависимости от размеров предприятия, от производительности. А еще орден. За десяток, скажем, жетонов можно получить серебряный жетон, а за 10 серебряных золотой и обменять его на орден Святой Анны 4 степени. Следующее министерство будет министерством леса, а также бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Там в первом департаменте будут лесники. Все леса нужно поделить на квадраты, за которыми лесник и будет бдить, и главное его дело – это не браконьеров ловить, это тоже нужно, но главное заниматься оборотом леса. Он должен выписывать билеты на вырубку леса за деньги, естественно, и на эти деньги не только сам кормиться, но и лес блюсти. Нужно вырубки сразу засаживать нормальными породами деревьев, кедром, сосной, дубом. Обязательно, где можно и не можно сажать лещину. Через десяток лет орех-фундук будем на экспорт отправлять в Европу. Кучу денег будет ореховая мука приносить и сами орехи. Масло с них можно давить, кстати, и из кедра тоже. Кедровое масло лекарственное, будем за большие деньги эскулапом за границу продавать. Будут орехи и эти, и появится белка с бурундуками, а за ними и соболя с куницами. А шкурка соболя, это тоже немалые деньги. Дубы позволит размножиться диким кабанам и даст возможность лесникам-охотникам продавать билеты на их отстрел.